Весна, весна, пора любви. Как тяжко мне твое явление, какое томное волнение в моей душе, в моей крови. Как чуждо сердцу наслаждение, все, что ликует и блестит, наводит скуку и томление. Отдайте мне метель и вьюгу, и зимний долгий мрак ночей.